Ему нравился этот пейзаж, покорный человеку урбанистической Аркадии, прирученной цивилизацией и долгими годами вежливого людского сожительства, возвышающийся над городом, выпроставшим из своих пределов, разбившим все рациональные и физические препоны градостроительства конца прошлого века, неодолимо расползающимся по округе, словно девственный лес с берегов Амазонки. В тот день стояла хорошая погода. Яркое сентябрьское солнце тихо колебало волны влажного морского воздуха над домами. Когда Жюльен уже спускался к выходу из парка, он повстречал на центральной эспланаде стайку юношей и девушек. Девушки были в цвету, а точнее в джинсах и безрукавках с глубоким вырезом. Тоненькие, грациозные, слегка развязные. Они улещали молодых людей, которые шли с ними, перебегая от одного к другому, нежно чмокая или притворно задирая своих приятелей. Все они говорили на некоем подобии каталанского с певучими интонациями испанского юга. Скорее всего, дети рабочих, переехавших из Андалусии, Эстремадуры или Мурсии. Когда он проходил мимо, одна из совсем юных девиц выкрикнула в его сторону что-то приветственное. Он ответил ей радостным жестом. Чуть позже, на узких крутых улочках, спускавшихся с холма Пунксет, Жюльен застыл перед надписью, сделанной большими жирными буквами на белой стене. Она была подписана заглавным «А» в кружке, эмблемой освободительного движения. Баррикады перекрывают улицы, но открывают новые перспективы. В нескольких словах выражено все, что принесла почти вековая традиция, отжато до емкости эпитафии и отшлифовано до благородного звучания лебединой песни. «Ты ведь, конечно, помнишь Огюста Бланки?» — спросил Жюльен той ночью Даниэля Лорансона. «Его брошюру о подготовке к вооруженной борьбе, датированную 1869 годом. Заметь, тем самым, когда Сергей Геннадьевич Нечаев прибыл в Швейцарию и очаровал там всех, начиная с Бакунина, который положительно втюрился в этого юного фанатика. А кроме всего прочего, Нечаев действовал в русле традиции бланкизма. Конспирация, тайные общества, восстание. В той книжонке Бланки баррикада рисуется неким храмом в центре революционного миропорядка. Он расписывает ее конструкцию с такой же тщательностью, с какой маркиз де Сад рисует эротические позы героинь. Общий объем баррикады и ее контргарта составляет 144 кубических метра, что дает при 64 мостовых камнях на кубический метр общее количество в 9186 штук. На мостовой такое количество камней обычно уложено в 192 ряда по 4 на 12 или по 48 штук в ряд. Эти 192 ряда протягиваются в длину на 48 метров. Таким образом, мостовая должна быть разобрана на протяжении 48 метров, чтобы дать достаточно материала для полного завершения баррикады. С ума сойти можно. Испанские анархисты, даже если они не читали их заклятого врага Фридриха Энгельса, Его предисловие 1895 года к марксовой классовой борьбе во Франции, где он возвещает о закате тактики баррикад и вооруженной борьбы как способа захвата власти пролетариатом, так вот эти анархисты прекрасно знают по собственному опыту боев в Испании, каковой в 20-м столетии не так уж и беден, что с баррикадами надо кончать. В июле 1936-го в Барселоне они уже применяли мобильные отряды, а к баррикадам пришлось прибегнуть как раз войскам, поднятым изменниками-генералами и вынужденным отсиживаться за завалами в собственных казармах. В том же воззвании на стене, о котором я вспоминал, слово «баррикада» — метафора, которая кажется мне нестерпимо красивой, несмотря на всю ее фальшь. Как фальшивое может быть прекрасным — это уже другой вопрос. Он скорее Платона касается, нежели Бланки, не так ли? Спросим у Зильбельберга, примирительно пробубнил Даниэль Лорансон. В чем, а в Платоне он дока. Наш Эли дока во всем, и в Платоне, и в остальном. А то сентябрьское утро 1977 года, продолжал вспоминать Серге, совпало с Диадой, праздником Каталонии, днем провозглашения ее национальной автономии. Сотни тысяч людей прошли колоннами по улицам Барселоны. Жульен долго шел вместе с толпой, разделяя со всеми общую радость победы без баррикад, уверенность в будущем без катаклизмов, слушал их песни, скандируемые лозунги, выкрики, смех. Он смотрел на лица, позволяя этой человеческой реке нести себя, отдавшись прокатывавшимися по ней приливным волнам радостного энтузиазма. «Весь наш политический опыт, старина Нечаев», убежденно говорил он Лорансону, «вся идеологическая структура нашего видения мира, основанной на радикальной критике демократии, которой всегда прилепляют определение формальное или буржуазное. Суть ленинской стратегии в одном этом и не более. Ее теоретиков волнует только то, как лучше разрушить представительную демократию. Все остальное — только маневрирование, временные отступления, военные хитрости и дымовые завесы, когда общее сражение переходит в стадию мелких позиционных стычек. Конечно, в компартиях всегда есть течение, принимающее всерьез фразы о тактическом отступлении и пытающееся вывести из них какую-то демократическую стратегию. Но эти движения обновленцев всегда в конечном счете душат само партийное руководство. В славное времечко Сталина и Мао их периодически попросту истребляли, делая козлами отпущения при очередной смене курса. Недавнее отступление от ленинизма в западных партиях свидетельствует не о том, что там взялись за ум, а только об их упадке и отходе самого рабочего класса развитых демократических стран от этого вероучения. Впрочем, все это отнюдь не улучшает их положение. С тех пор, как перспективы социализма перестали зависеть от национальных движений, а связываются исключительно с советской мощью, местные партии потеряли какой-либо шанс влиять на деятельность своих парламентов. Теперь, когда нет Коминтерна, только КГБ остался посредником между СССР и революционными движениями. И именно здесь мы снова упираемся в проблему терроризма. Даниэль только кивал в знак согласия. Блистательно! Прекрасная передовица, милейший! Твой будущий доклад получит высшую оценку! Он вдруг насторожился и прислушался. Трубач выдал сольную партию в «Бигбуттер энд Экман». «Черт подери!» — прошептал он. «Да это настоящий фестиваль старинных хитов Армстронга!» «Но почему же именно Франция становится их главной целью?» — спросил Серге. Лорансон проглотил пятую порцию виски. «Потому что, несмотря на блистательную видимость, это самое слабое звено в цепи империализма», — ответил Даниэль. «Прежде всего, эту кажущуюся мощь поддерживают ее ракеты и бомбы, хотя в современных условиях они способны производить впечатление только на самих французов. А потом она еще почитает себя важной силой на Ближнем Востоке, забывая, что сейчас уже не времена лорда Керзона, успешно стравливавшего друг с другом арабские или исламские государства. И еще Франция воображает, будто может безнаказанно продавать Ираку ракеты воздух-земля, расточать слова благоволения Ирану, улыбки Израилю и бить челом Асаду, и не замечает, что стала заложницей шиитского ислама. Нужна немалая смелость, чтобы вылезти из этого клубка колючей проволоки. С другой стороны, поскольку Франция стала в военном отношении самой сильной европейской державой, она превратилась в главного противника СССР. И в годы противостояния, и в период сколь угодно долгой разрядки. Во время разрядки именно потому, что наступательные ядерные силы Франции останутся камнем преткновения при договорах между Москвой и Янки, а также между НАТО и странами Варшавского пакта. Короче, даже если КГБ тут ни при чем, СССР не может не смотреть благожелательно на любое ослабление Франции вследствие подвигов восточных террористов, хотя для виду всякий раз не преминет показать, что понимает нас и всячески нам сострадает. «Тебе обязательно нужно приехать в Аскону!» — воскликнул Жюльен. «Нам о стольком надо бы переговорить». «Так ты отправляешься в Аскону трепаться или трахаться? Ты спишь со своей любимой женщиной или ограничиваешься восхищенными взглядами?» «Ну, трахать ее я тоже буду, по крайней мере, надеюсь». «Заметь, Жюльен, я прекрасно понимаю, что можно любить женщину до безумия и ни разу не спать с нею. Самой большой любовью в моей жизни была и навсегда останется женщина, которую я видел всего 10 минут на вокзале в Савоне. Я даже имени ее не узнал. Я потерян тобою, мне неведомо, где ты, как тебя б я лелеял, о знавшая это!» «Браво!» — отреагировал Жюльен. «Прошло целых 12 лет, а ты еще помнишь те стихи Бодлера, которыми тогда пичкал нас Эли?» Но Лорансон напомнил, что Жюльен еще не досказал свою барселонскую историю. В тот день среди испанской толпы Жюльен почти физически ощутил, как универсальны ценности демократии. То, что он вновь открыл для себя, шло отнюдь не только от головы и вовсе не показалось ему откровением. Просто в едином тигле наконец сплавилось то, что уже долго копилось, разрозненные мысли пришли в необходимый порядок. «Во всяком случае, я тогда понял, — объяснял он Лорансону, — что каталанское самоопределение, как бы ни были заурядны представления тех, кто его добивался, способствовало умиротворению Испании, где разнородность и разношерстность устремлений обогащались универсальностью демократических принципов. И, напротив, баскское движение, основывающееся, по сути, на тоталитарном варианте того, что Руссо называл человеческим договором, в борьбе с демократией обедняет себя до полного идиотизма и мракобесия, превращая терроризм в своего рода мистическое действо, а на самом деле просто в мистификацию своей подлинной сути. А у меня такое же просветление наступило не в Барселоне, а в Иерусалиме, — одобрительно кивнул Лорансон. И помогла мне книга «Эссе Оруэлла. Лев и единорог». Оруэлла? А теперь мне понятно, почему ты носишь такие насквозь британские усики времен колониальных войн. Ну-ка расскажи, что там было в Иерусалиме. Но Даниэль Лорансон жестом отмел любые вопросы. Подождем до Асконы. Надо же что-то оставить и для тамошнего нашего сидения. Он еще не знал, что Сапати осталось жить всего несколько часов. Не ведал, что не поедет в Аскону и не сможет рассказать Жульену, о чем беседовал с Иегудой Аверелем в его Иерусалимской библиотеке. Пока что Даниэль поднял голову и снова прислушался. — Ты слышишь, старина, что он делает? — мотнул он головой в сторону эстрады. Известный музыкант заиграл соло, и они оба дослушали его, отбивая такт сплетенными над столом руками. Жульен Серге открыл глаза и взглянул на воды озера Маджоре, матово блестевшие до самого горизонта под лучами заходящего солнца. Затем он перевел взгляд на запад, туда, где начиналась долина Маджа. Он находился в Асконе близ Локарно, там, где некогда Бакунин проводил зимние месяцы. Снова и снова ему приходили на память слова из Нечаевского катехизиса. «Революционер — человек обреченный. У него нет ни своих интересов, ни дел, ни привязанностей, ни собственности, ни даже имени. Он презирает общественное мнение. Он презирает и ненавидит во всех побуждениях и проявлениях нынешнюю общественную нравственность. Нравственно для него все то, что способствует торжеству революции. Безнравственно и преступно все, что мешает ему. Разумеется, он не должен ожидать какой-либо жалости к себе. Каждый день он обязан быть готовым умереть. Все в нем поглощено единым исключительным интересом, единой мыслью, единой страстью, революцией. Молоденькая гостиничная служанка подбежала к нему, его звали к телефону. 5 часов. Предстоял разговор с Даниэлем Лорансоном. Небо расчистилось, и уже издалека можно было разглядеть почти весь Париж. Даниэль Лорансон набрал номер отеля в Асконе, поглядывая в окно гостиной. Где это, кажется, у Гюго? И равнина упирается в Молиньон и Сен-Ле. Там еще что-то было о голубом небе. И здесь в окне голубело декабрьское небо, как у Виктора Гюго. Далеко простирались точеные профили парижских дворцов. Сакрикер белела, как сахарная голова. а серый раструб Эйфелевой башни лениво уходил в вышину. Аскона откликнулась женским голосом, жестковатым немецко-швейцарским акцентом. Он попросил к аппарату Жульена Серге. Ему ответили, что господин Серге ожидал звонка, и его сейчас пригласят. Цюрихский акцент. Это серьезно. Сергей Геннадьевич Нечаев прибыл в Цюрих весной 1872 года. Он приехал из Парижа, где жил во время франко-прусской войны на улице Жардине и в доме на Сент-Андре-дес-Ар. Когда он приехал в Швейцарию, в руках у него был только небольшой чемоданчик и две книги «Исповедь» Жан-Жака Руссо и «Подлинные мемуары» Робеспьера. Потрясающее начало для какого-нибудь романа. Его попросили не класть трубку. «Господин Серге сейчас подойдет». Он поднял глаза и увидел, что в комнату вошла Вероника. Кажется, сиделку или компаньонку его матери звали именно так. Когда он полчаса назад зашел к ним, она сразу отнеслась к нему с отчетливым недоверием. И вот сейчас заявилась в комнату, где стоит телефон, и копается в ящиках, напустив на себя таинственность и делая вид, будто разыскивает что-то, по-видимому, несуществующее. Она явно следила за ним. «Мадемуазель», — вежливо обратился он к ней, — «не могли бы вы оставить меня одного? У меня приватный разговор». Она подняла на него глаза и испепелила его взором. «Приватный? Что вы имеете в виду? Сдается мне, вы не у себя дома». Даниэль как можно радушнее улыбнулся ей. «Вы ошибаетесь», — мягко возразил он. «Вернее, вы не совсем правы. Мадам Мару — моя мать. Ведь она вам сказала это, не так ли?» «Да, действительно, она об этом говорила». По правде говоря, она встретила сына без особого удивления. «Я же знала, Даниэль, что ты вернулся. А мне никто никогда не верит». «Уйдите!» — неожиданно резко приказал Веронике Даниэль. Она заколебалась, попробовала возразить. Тогда он вытащил из кобуры свой магнум и направил на нее. «Вы уберетесь или нет?» — рявкнул он. Что ей оставалось делать? Она ретировалась. «Жульен?» — спросил он трубку. «Да, это Жульен». Каким-то странно болезненным голосом он спросил Даниэля, когда его ожидать. «Я не приеду», — отрезал Лорансон. «Но почему? Ведь еще вчера они обо всем договорились. Что же могло случиться?» Даниэль снова прервал его. «Ты там, в Асконе, со своей любимой женщиной?» «Да черт возьми!» — воскликнул Жульен. «С двумя сразу! С любимой женщиной и лучшей подругой любимой женщины! Такое со мной впервые!» Даниэль засмеялся. Смех был холоден, как лед. «Так пользуйся, Жужу! Может быть, это последняя возможность? Насколько я понял, ты не знаешь самых свежих новостей». Он рассказал Жульену о Луисе Сапати. Объяснил, что ему слишком поздно ехать в Швейцарию, поскольку те что-то замышляют. Тут чувствуется новая стратегия. Похоже, будет продолжение. Еще вчера все было очень хорошо, а теперь война. Натянуть им нос можно только, если не терять ни минуты. В общем, прощай, Жульен. Почти наверняка прощай. Лучше бы Сапата прикончил его тогда, 12 лет назад. Серге пробовал настоять на своем, приводил какие-то аргументы, просил не бросать трубку, пытаясь с ее помощью удержать его на поверхности, словно утопающего, которому бросили конец веревки. Только вот кто же сейчас тонул? Нечаев или сам Жюльен Серге? Даниэль Лорансон повесил трубку. Чуть ранее, распив бутылку шампанского с Иридой и Агатой и пригласив их обеих встретиться за ужином, сегодня его грядущее было перенаселено ожидающими его женщинами, Даниэль отправился пешком на улицу Альма. Ему требовалась машина, чтобы поехать в Сен-Ле. Он отнюдь не обманывал себя относительно этого желания, внезапно охватившего его с небывалой силой. Он понимал, что посещение матери — своего рода предлог, чтобы почувствовать себя хоть чуточку ближе к отчему, Роже Мару. Даниэль это прекрасно понимал, хотя никогда в этом не признался бы. Неподалеку от улицы Альма, у магазина дорогой одежды, какая-то женщина, молча, не глядя, протянула руку с ключами от машины. Мальчишка-грум кинулся к ней и взял ключи, тоже молча, не поднимая глаз. Наверное, надеется на крупные чаевые. Женщина отвернулась и вошла в магазин. Мальчишка юркнул в машину, чтобы припарковать ее. Даниэль почувствовал, что сейчас лопнет от ярости. Словно его только что вырвало желчью, и едкий привкус так и остался во рту. Все это происходило около улицы Альма, там, где ее пересекает проспект президента Вильсона, около поворота в маленький проулок, спускающийся к набережной Сены. Вызывающее безразличие женской протянутой руки и взгляд, уже направленный в сторону модного магазина, женщина была красива, с тонкой талией, плотно затянутой в коричневую с красно-золотым отливом юбку и крепкой грудью под бежевой кашемировой блузкой. Через витрину можно было разглядеть ее силуэт в полураспахнутом меховом манто. Она повернулась к нему спиной. Даниэль поглядел на ее длинные ноги в дымчатых нейлоновых чулках и с шумом втянул в легкий воздух. Вот ее бы в постель вместо Агаты! Выхватить бы сейчас пистолет, ткнуть в живот элегантной нахалки. Впрочем, что это он? Надо поостыть.